Глава 7. Погода испортилась. Из низких угрюмых туч посыпались холодные капли дождя. Ветер завертел над землей пыль и листья. Уолли стоял в одиночестве, снаружи храма, и хмуро разглядывал разрушения, которые натворил его удачный выстрел. Триарки с каждой стороны теперь отражали шторм, прилетевший с Регивула, а середина чернела проломом. Невольно на память пришел маленький бог самоцветов с дыркой от зуба. И Оли не знал, допустил ли он промах, или бог снова сыграл с ним шутку. Воины теперь собрались перед широкой аркой, выходящей во двор перед храмом. Все повернулись лицом к воде. На одном конце двора стоял в одиночестве Оли, на другом – Баарии со своим советом. Конечно, они были вассалами Баарии и обязаны были поддерживать его. Уолли это понимал, но не ощущал особой уверенности. В центре арки стояли геральды и музыканты. Между геральдами и двумя секундантами Нанджи и Заарии шла активная дискуссия. Она длилась уже целую вечность. Доверить подобные переговоры Нанджи казалось безумием. Разве трудно хитроумному Заарии обвести вокруг пальца этого простака? Впрочем, дуэльные правила не оставляли выбора. Хорошо еще, что Нанджи, к большому неудовольствию воинов, добился решения отправить Тану с пленником на Сапфир. Уолли не предполагал, что Нанджи достигнет этого, и теперь с приятным удивлением наблюдал за движением лодки. Потом началось что-то вроде церемонии представления Нанджи всем седьмым. Возможно, для того, чтобы сместить акценты в вопросах. Как ни странно, юный Катанджи тоже принимал участие в дискуссии. Пару раз они с братом отходили посовещаться. Нанджи в таких случаях то говорил, то слушал. Каждый раз Уолли думал, что они пошлют ему известие. Но братья снова возвращались к группе. Катанджи не знал тонкостей подготовки к поединку, но он разбирался в людях. Удивительно, что Нанджи наконец это оценил. Баарии возвышался над своими соратниками. Он откровенно имел преимущество в длине рук, и он был на своей территории. Кроме того, его вдохновляло то, что он выходил против либо ставленника колдунов, либо избранника богов. Он даже мог оказаться быстрее. Уолли был сильнее и имел богиню в союзниках. Имел ли? Ему было велено не рассчитывать на чудеса. Запретив себе забивать голову такими мыслями, Уолли повернулся посмотреть на иссеченную ветром, отливающую вороненой сталью реку и качающиеся на ней корабли. Сапфир стоял на ближнем рейде. Его экипаж выстроился вдоль планшира. Он увидел массивную броту, потом джию и помахал им. Карантинные флаги сняли, и уже два судна вошли в порт. Арка была переполнена зрителями, как если бы жрецы и горожане пришли на спортивное состязание. Серьезный поединок между седьмыми должно быть чрезвычайно редкое событие. Приходилось ли Шансу, подумал Уолли, принимать участие в чем-нибудь подобном раньше? Сам он помнил только Хардуджу, но там была скорее казнь. Наконец, обсуждение завершилось. Секунданты подошли к своим благородным патронам. Катанджи бросил Оле ободряющий взгляд. Нанджи просто выглядел довольным. Он вообще чувствовал себя на седьмом небе. Это была лишь плоть и кровь романтики воинов. Простой пятый ведет переговоры седьмым. Организовывает поединок, который представляет собой почти такое же редкое событие в мире, каким бы его можно было предположить и на земле. Играет роль в миссии богов. Нанджи не мог чувствовать себя счастливее, чем сейчас. «Думаю, мне удалось добиться всего, что тебе нужно, брат», — сказал он. «Заарии не хотел соглашаться признать твой меч даром богини, но он согласился упомянуть слово «трус», хотя, как он говорит, его патрон никогда не употреблял его». «Великолепно! А как насчет детских оскорблений и задранного носа? Давай уж бросим все камни!» Нанджи изящно улыбнулся и посмотрел вокруг. Потом вдруг заговорил гулким голосом шефа Геральдов. «Слушайте, о милорды, мастера, адепты, воины, ученики, новички и вся почетная публика, собравшаяся здесь. Поскольку доблестный лорд Шансу, воин седьмого ранга, появился перед советом благородного сбора в Касри, и поскольку упомянутый лорд заявил упомянутому совету, что легендарный седьмой меч Чиаксина вложил ему в руки бог, приказав возглавить битву с мерзкими колдунами из городов Ауса, Уола, Сена, Ча, Гора, Амба и Ова, и поскольку упомянутый лорд заявил, что он является лучшим воином из присутствующих здесь, и потому имеет право стать лордом-сеньором этого выдающегося сбора, и поскольку благородный лорд Барии, воин седьмого ранга, лорд-сеньор благородного сбора Касра, заявил, что упомянутый лорд солгал о битве с колдунами, и поскольку упомянутый благородный лорд обвинил упомянутого благородного лорда в том, что тот позволил себя опозорить колдунам в Аусе, тем самым показав, что не имеет чести и является трусом, и поскольку упомянутый благородный лорд обвинил упомянутого благородного лорда в том, что он не дал побеждающему отряду воинов закрепить свою победу в Ове, и поскольку упомянутый благородный лорд обвинил упомянутого благородного лорда в самозванстве, сотрудничестве с колдунами и враждебности сбору, и поскольку упомянутый благородный лорд заявил, что принял командование сбором, добившись его в поединке, должен определить предводителя благородного сбора, и поскольку упомянутые благородные лорды договорились разрешить эти вопросы в честном поединке в соответствии с законами гильдии и сутрами, и упомянутый лорд заявил, что долг чести не распространяется на его вассалов, местом же и временем поединка выбрано место и время этого собрания, то поскольку вы сейчас станете свидетелями этого выдающегося события, и пусть богиня рассудит их и даст победу правому». Уолли позволил ему все это повторить. «Мне не нравится место, пропозволил себе опозорить колдунам. Лучше остановимся на восстановлении чести воина». «Правильно», — сказал Нанджи, — «хороший пункт». Уолли подумал, что он с легкостью расценивает этот бред как упражнение в геральдике. «Еще одно. Я думал, это будет чистый поединок. Что там говорится о долге чести вассала? Как это относится к тебе, брат?» Нанджи улыбнулся этому, как хорошей шутке. «Никто из них даже и не подумал об этом. Ты же помнишь, что четвертая клятва малоизвестна». «Но что будет, если я проиграю?» Нанджи рассмеялся. «Ты начнешь, а я прикончу его». «Ты думаешь, что сможешь?» Нанджи понял, что он имеет в виду, и посерьезнел. «Конечно нет, я не седьмой. Он справится со мной в минуту. Не думаешь же, что я хочу?» «Тогда это нужно отметить в тексте объявления», — резко сказал Уолли, чувствуя себя виноватым за то, что усомнился в нем. «Ты не можешь», — сказал Нанджи, сразу спрятав свой добрый юмор и усмешки. «Вспомни слова сутры. Вечная, абсолютная и нерасторжимая. Ты не можешь освободить меня от нее, и я не могу от нее освободиться. Если он победит тебя, я встану на твое место. Не заставляй меня напоминать об этом, а то они как-нибудь выкрутятся». Так, значит, подобный исход не был гипотетическим для Нанджи. Для него он тоже был вопросом жизни и смерти. Это уже становилось смешно. Катанджи молча стоял рядом, глаза его перебегали с одного на другого, и ему было совсем не смешно. Но Нанджи был прав, четвертая клятва нерасторжима, и Уолли не может освободить от нее Нанджи. Значит, ему придется драться за две жизни. Он сказал, что удовлетворен текстом объявления, и Нанджи, кивнув, побежал к Геральдам. Его хвостик игриво болтался между лопатками. Возможно ли такое? Если Уолли умрет, и Нанджи вызовет Барии и каким-то чудом победит, не выберет ли его сбор предводителем? Но это неформальный поединок за лидерство. Долг чести снят с вассалов только для этого конкретного боя. Уолли поразмышлял над этим и пришел с некоторым смущенным облегчением к выводу, что это не сработает. Сначала должны будут снова переиграть между собой седьмые, потом шестые. Конечно, Нанджи не может побить Баарии, разве что чудом. Нанджи можно было доверять, но богам нет. «Ты убьешь его, милорд?» Рядом стоял Катанджи. «Нет», — резко сказал Уоли, очнувшись от своих мрачных мыслей. «Если это зависит от меня, а в чем дело?» «Нань беспокоится. Он говорит, что ты постараешься пощадить его. А лорд Бари собирается тебя убить, чтобы забрать меч. Он сказал, что это будет, как тогда, когда ты сражался с капитаном рапирой против клинка. Я не нуждаюсь в твоих советах, как вести себя воину, новичок». Катанджи опустил глаза и замолчал. На этот раз переговоры были короткими. Геральды и секунданты покивали головами. Дождь прекратился, совещавшиеся разошлись, и Нанджи снова перебежал широкий двор. «Да пребудет с тобой богиня, милорд!» – прошептал Катанджи. Он повернулся и побежал к краю воды. «Все согласились», – объявил Нанджи. Он внимательно и как-то странно посмотрел на Уоли. «Ты уверен, что собираешься убить его, да?» «Я не нуждаюсь в твоих советах, как вести себя воину». «Прости, брат», — покаянно сказал Нанджи. Он опять внимательно посмотрел на Уоли и ободряюще улыбнулся. «Ты не волнуешься всерьез, так ведь? У тебя седьмой меч». «А у него руки гориллы», — тихонько сказал Уоли. «Нанджи, я никогда не дрался с человеком выше себя. Может, и Шансу тоже». «Когда он был маленьким, он был меньше, разве не так?» «Да, конечно», — усмехнулся Уоли. «Ты прав. Спасибо тебе, Нанджи». Он помолчал. «Ты очень хорошо провел переговоры, брат». Нанджи улыбнулся. «Я забил их сагами. Подобные истории Аксо, О...» Он перечислил с дюжину, загибая пальцы. Уоли громко рассмеялся, но не успел ничего сказать. Церемония началась. Дробь барабанов эхом разнеслась по храму. И жабоподобный Геральт начал читать голосом, которому позавидовал бы и бог грома. Снова дробь барабанов. «Хорошо», — сказал Уоли. «Сейчас, наверное, позовут нас». Нет. Геральт, говоривший до этого в сторону реки, теперь повернулся к храму и снова произнес свое объявление. Потом он повторил его, глядя вниз по течению, а потом вверх по течению. Последним фразам аплодировал гром. Если бы боги даже захотели пустить в ход свои чудеса, они не могли бы выбрать лучшего, подумал Уоли. Снова пошел дождь. Геральт махнул рукой, и противники сошлись.